5. Генерала МакАртура положили на кровать. Осмотрев его в последний раз, Армстронг вышел из комнаты и спустился вниз. Его ждали в гостиной. Мисс Брент вязала. Вера Клейтерн стояла у окна, глядя на шелестящий дождь. Блор сидел на стуле, как статуя, положив руки на колени. Ломбард нервно вышагивал по комнате. В дальнем углу комнаты в старинном дедушкином кресле сидел судья Уоргрейв. Его глаза были полуприкрыты. Они открылись, едва в комнату вошел доктор. Чистым звонким голосом судья спросил. «Ну что, доктор?» Армстронг был очень бледен. «Никаких признаков сердечной недостаточности», — сказал он. «МакАртура ударили сзади по затылку дубинкой, залитой свинцом, или чем-то вроде того». Все заговорили разом, но пронзительный голос судьи снова прорезал поднявшийся было шум. «Вы нашли орудие убийства?» «Нет». «Однако вы уверены, что все было именно так, как вы говорите?» «Совершенно уверен». «Теперь наше положение окончательно прояснилось», — тихо сказал Уоргрейв. Всем сразу стало ясно, кто здесь главный. Все утро судья провел на террасе, съежившись в своем кресле. Никуда не ходил, ничего не делал. Однако теперь он принял управление ситуацией на себя с той легкостью, которая рождается из многолетней привычки к власти. Он точно председательствовал в суде. Прокашлившись, Уоргрейв заговорил снова. «Сегодня утром, джентльмены, я, сидя на террасе, наблюдал за вашей активностью. Сомневаться в целях ваших передвижений не приходилось. Вы обыскивали остров в поисках неизвестного убийцы?» «Совершенно верно, сэр», — ответил Ломбард. «Вне всякого сомнения», — продолжил судья, «вы пришли к тому же выводу касательно смертей Энтони Марстона и миссис Роджерс, что и я, а именно, что ни самоубийствами, ни простым совпадением они быть не могут. Очевидно, вы также сделали определенные выводы о том, какие цели преследовал мистер Оуэн, заманивая нас на свой остров». «Он сумасшедший», — хрипло сказал Блор. «Маньяк». Уоргрейв кашлянул. «Скорее всего. Но это ничего для нас не меняет. Наша главная задача — выжить». «Но на острове никого нет, я уверен», — дрогнувшим голосом произнес Армстронг. «Ни души». Судья погладил подбородок и тихо сказал. «В том смысле, который вы имеете в виду, никого. Я сам пришел к такому выводу сегодня рано утром. И мог бы сразу сказать вам, что ваши поиски ни к чему не приведут. Тем не менее, я абсолютно уверен, что мистер Оуэн, будем называть его тем именем, которое он сам для себя избрал, присутствует на этом острове в высшей степени. При сложившемся положении вещей, суть которого сводится к тому, чтобы наказать определенных индивидуумов за преступления, совершенные ими, но не подсудные закону, ни более и не менее, есть лишь один способ достижения этой цели. Мистер Оуэн мог попасть на остров только одним путем с нами. Это совершенно ясно. Мистер Оуэн — один из нас».